Я иду по улице и вижу птицы небо голубое. Небо под луною, глаз своих не спрячешь, потому что плачешь. Я тебя любил всегда, но ты не понимаешь, ты прошлое попадаешь. Говоришь, что любишь, обнимаешь и сразу же пропадаешь. Любимая, прости, я с тобой играю, и я не понимаю, я в прошлое попадаю. Говорю, что люблю, и не отрицаю, сразу же пропадаю. Вот что значит отношения. На груди боли ношения, черту рифмы. Купидон дарит нам любовь, любовь дарит нам урок. Нажать тебе на курок. Мысли в тетрадь, прошлое спять, настроение весеннее, как у Есенина. Каждый день одно и то же. Что тебе дороже, весна или лето? Не нравится все это. Жизнь чистого листа вспыхнула искра. Больше нет преград, вот она моя мечта. Смысл жить появился неспроста. Мысли в тетрадь, прошлое спять, настроение весеннее, как у Есенина. Каждый день одно и то же, что тебе дороже, весна или лето? Мне нравится все это, из чистого листа вспыхнула искра. Больше нет преград, вот она моя мечта. Смысл жить появился неспроста, ага.